81. Февраль. 3. Судьба не щадит носителей света. Все были растерзаны, умучены, гонимы. Закон жертвы требовал искупления. Страданиями своими запечатлевали они даваемое людям знание. Неисповедимы пути высшей воли. Дать восходящему духу все блага земные и все благополучие значит пресечь его восхождение, потому не щадит жизнь избранников своих. Потому каждый носитель света или дух, пламенно устремленный к свету, проходит через страдания. Не позавидуйте благополучникам, ибо печальна их участь.